Глава 19. Петропавловская крепость. Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, в четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт. В. И. Ленин. Сегодня, 29 марта 1917 года, Алексу Керенскому все же удалось вырваться не только из цепких лап жены, дочка полковника генерального штаба, между прочим, но и из министерства. Ему весьма кстати вспомнился анекдот о Ленине, где тот всем говорил, что он занят. Жене сказал, что идет на работу. Любовница, что к жене, а на работе, что к любовнице, а сам на чердак и учиться, учиться, учиться. Этот анекдот он в детстве слышал от своего деда и случайно запомнил его. Усевшись в автомобиль с двумя вооруженными до зубов адъютантами, Алекс выехал в сторону Петропавловской крепости. Ехать было недалеко, и автомобиль вскоре прибыл на место. Коменданта крепости заранее предупредили о приезде высокого гостя телефонным звонком, поэтому Керенского уже с нетерпением ждали у главного входа. Это был подполковник Лисунов Сергей Михайлович. Вытянувшись во фрунт, он приветствовал министра юстиции, приложив руку к зимней папахе. «Господин министр!» – начал было доклад комендант. «Товарищ! Обращайтесь ко мне, товарищ министр юстиции!» – оборвал офицера Керенский. «Есть, товарищ министр, вверенная мне крепость находится в боеготовом состоянии и выполняет все свои функции по прямому назначению в полном объеме». «Так значит, у вас все хорошо?» Заложив правую руку за отворот пальто на груди, спросил его Алекс, не понимая всех этих военных слов. «Так точно! Прекрасно!» Алекс продолжил осматриваться по сторонам, с любопытством разглядывая внутренний двор и здания, расположенные на территории Петропавловской крепости. «У вас находятся арестованные царедворцы». «Так точно! Арестованные министры царского правительства, а также жандармские и полицейские чины находятся в тюрьме Трубецкого бастиона». «Прекрасно! Значит, нам туда. Соблаговолите проводить меня лично или дайте пару сопровождающих. Я хочу тет-а-тет побеседовать с каждым из заключенных. Естественно, по мере возможности и своих сил. Там много заключенных. Ничего. Предоставьте мне, пожалуйста, их список и комнату, где возможно с ними спокойно переговорить, без нужных свидетелей и лишних ушей. Мне предстоит, помимо специально назначенной для этого комиссии, определить степень их вины. Это нелегкое, но весьма нужное дело. Как вам будет угодно. Да, чувствую, что здесь я проведу весь день, но это того стоит. Тогда прошу вас, товарищ министр». Вместе с комендантом Петропавловки они бодро зашагали по территории, пока не прибыли ко входу в Трубецкой бастион. Войдя в него и перемещаясь по подземным казематам, Алекс невольно насыщался мрачностью помещений политической тюрьмы. Сумрачные тюремные коридоры, ряды многочисленных камер с железными дверями и закрытые глазки навевали очень нехорошие мысли. Он невольно поежился. Страшно хотелось сбежать отсюда, лишь бы не видеть тусклого света электрических лампочек, холодной темноты стен, покрытых вечной плесенью, каменного пола, на который стекали капли темной воды, не чувствовать во рту затхлый привкус безысходности и отчаяния. Было очень холодно. На полу отсвечивали потусторонним блеском лужи воды. Из маленьких окошек, расположенных под потолком камер, едва пробивался тусклый солнечный свет. Обстановка в тюрьме была удручающая. Пахло смертью. Разместившись в комнате для следователей, Керенский стал изучать предоставленный список арестованных, содержащихся в Петропавловской крепости. Перечень был весьма обширный. Здесь были многие царские министры, а также лица из числа аристократии, тем или иным образом связанные с Распутиным. Были и женщины, в частности, фрейлина императрицы графиня Вырубова. Но его интересовали лишь некоторые из этих узников. Остальные шли постольку-поскольку. Судьба заключенных не сильно заботила Керенского. Однако и оставлять этих людей в тюрьме для него не было никакого смысла. В конечном итоге он собирался выпустить их всех. Но условия освобождения должны были быть для каждого свои. Еще раз внимательно просмотрев список, он остановил свой выбор на генерал-майоре Секретеве Павле Ивановиче, бывшем начальнике автомобильных частей императорской армии. Вскоре узника доставили к Керенскому. Это был крепко сбитый человек, носивший усы в разлет по последней моде. Вообще, большинство мужчин дореволюционной России имели усы и очень многие бороды. Особенно, если были уже в преклонном или зрелом возрасте. Весь остальной облик генерала не сильно отличался от других представителей военной элиты. «Присаживайтесь, Павел Иванович», — поприветствовал генерала Алекс Кей. «Спасибо, я уже и так сижу», — скаламбурил тот. Александр Федорович не стал поддерживать мрачную шутку, а сразу перешел к делу. «Читаю вот ваше личное дело и не совсем понимаю, почему вас арестовали и сопроводили в тюрьму. Вы отказались передавать генералу Хабалову броневики для подавления февральской революции, что весьма похвально и является неоценимым вкладом в дело революции. Но уже 16 марта вас арестовали и сопроводили в тюрьму. Как же так? Вот и я, сидя в тюрьме, так же, как и вы, гадаю, а почему меня господин Керенский, будучи уже министром юстиции, упек в тюрьму?» Алекс пожал плечами. «Керенский, с вашего позволения, еще не пароход, а всего лишь человек. И за всем не уследишь. К тому же лично я не давал распоряжения о вашем аресте. Помимо меня есть еще много людей, которые, судя по вашей карьере, хотели бы вам навредить. А у вас все же были причины отказать Хабалову. И, судя по всему, этими причинами было свержение самодержавия. Или я ошибаюсь? Нет, вы правы. И как человек, и как министр юстиции. С законом не поспоришь. Особенно с тем, который в народе ассоциируют с дышлом. Прекрасно. Стало быть, вы признаете свою вину и связь с Распутиным. Стало быть, вы смогли внимательно изучить мое дело. Не надо ерничать, господин генерал. Без сомнения, тут не очень много написано, а я обладаю навыком скорочтения, если это вам о чем-то говорит. Так что мне не составило большого труда почитать про ваши перипетии служебной деятельности. Вас же арестовали за растрату? Моей вины ни в чем нет. А как же злоупотребление служебным положением? А есть доказательства? Пока нет, но обязательно будут. Обязательно, Павел Иванович. Секретев, не отвечая, натужно закашлялся, захлебываясь мокротой. «Камеры Трубецкого бастиона не очень хорошо влияют на здоровье», — заметил Алекс. «Особенно, если в них провести довольно продолжительное время. А, кстати, что за конфликт у вас случился с Климентом Ефремовичем Ворошиловым? Что вы не смогли поделить с членом Петросовета и большевиком Ворошиловым? Вам это сильно интересно?» «Ну, как вам сказать, не то чтобы очень сильно, но интересно. Он обратился к Чхеидзе и попросил вас арестовать, как царского ставленника, интригана, растратчика и человека, активно общавшегося с Распутиным. Это частности, вас они не касаются». «Угу, да, это частности, но в данный момент они меня касаются. Он требовал для себя автомобиль, а вы отказали?» «Я не рожаю автомобили. У меня ограниченный парк. Автомобили требуют ухода и очень дороги в содержании, чтобы возить на них всякую шваль», — вспылил генерал. «Простите, всяких всплывших на фоне революции негодяев. Социалистов полный таврический дворец, а машин у меня всего 8. На всех не напасешься. Я отказывал людям гораздо выше положения, чем он. Автомобиль предназначен для дела, а не для катаний. Вот видите, обстоятельства изменились, и вы теперь сидите не за рулем автомобиля, которым, по слухам, вы виртуозно владеете, а в камере. Как вам перспектива?» Секретев промолчал. «Ясно. Я слышал, что арестовывать вас во главе 7 солдат вашей же автошколы пришел писарь Владимир Маяковский». «Да», – нехотя признал очевидный генерал. «Только не писарь, а чертежник. Незадолго до этого я вручал ему серебряную медаль за усердие. В автошколу его просил устроить Максим Горький. Я не смог отказать. Что же, поделом мне, дураку». «Да, революция творит чудеса. И вы, выпускник инженерного училища, участник русско-японской, основатель автомобильных войск империи, сидите в камере, а ваши бывшие подчиненные с удовольствием вас арестовывают и, подхахатывая от осознания своей силы и безнаказанности, ведут в тюрьму». Секретёв побелел лицом, его глаза с яростью уставились на Керенского. «Чего вы хотите? Я хочу справедливости. Это смешно слышать мне, которого несправедливо упекли в тюрьму. Это пафос и больше ничего. Что на самом деле вы хотите? Спасти Россию!» Генерал от души рассмеялся. Когда под сводами комнаты дознания утих его громкий смех, Алекс продолжил. «Не верите? Ваше право. Я не заставляю вас мне верить. Скажем так. В определенный момент интересы Российской империи как государства совпали с моими, сугубо личными интересами. В связи с этим у вас есть шанс освободиться довольно скоро. Освободиться, сбросив с себя эти нелепые и глупые обвинения. Заняться прежней деятельностью на благо своего отечества. Подумайте, с чего бы такая милость? Рано или поздно вас всех отсюда освободят. Если вы не умрете от плохого содержания, или к вам не ворвутся пьяные солдаты или матросы и случайно не забьют вас, потом будет раскаяние, но человека уже не вернуть. Вы мне угрожаете? Нет, но есть разные векторы развития событий, а также чаяния людей, чьи интересы могут очень сильно отличаться. Я хочу убрать противоположные векторы и оставить единственный, полезный. А для этого мне необходимо восстановить порядок и убрать хаос. Но вы же сами его создали. Создавали его все, а не я один, отрезал Керенский. Или вы хотите меня убедить в том, что вы в этом не участвовали? Генерал промолчал, гневно буравя Керенского светлыми глазами. Он просто не знал, чего еще ждать от неожиданно прибывшего министра. Так вот... Для восстановления порядка мне нужны люди, грамотные люди, а не те, кто только вчера вышел из-за школьной скамьи, либо вернулся из ссылки. Может, кто-то другой этого не понимает, но все решают кадры и верность. Верность я вам не обещаю, но если все вами сказанное имеет отношение к России, то я готов выслушать ваше предложение». «Мне пока достаточно вашего принципиального согласия на работу со мной». «На какой должности?» «Я пока не могу вам этого сказать. Все не так просто. Лишь одно я вам могу пообещать. Вас освободят через неделю, а может быть и раньше. Вы должны на время исчезнуть из активной жизни, ничем себя не проявляя, но дать знать, где вас можно найти. За это время я подберу для вас должность». Армия сейчас в дичайшем раздрае, и многим генералам я не верю. Вам же должна быть известна поговорка о том, что кто предал один раз, тот предаст и второй. «Известно», — ответил Секретёв и отвел взгляд. «Прекрасно. Тогда вы должны мне дать слово офицера и слово чести в том, что будете работать на меня в случае вашего освобождения. Я вам его дам». Лишь только в том случае, если вы не заставите меня делать то, что позорит меня как офицера и будет использовано против России. Хорошо, в таком случае я освобожу вас от вашей клятвы. Я согласен. Прекрасно. Мы не будем подписывать никаких письменных обязательств, чтобы не дискредитировать друг друга. Ни вам, ни мне это не нужно. Я даю вам слово офицера и клянусь своей честью. Я принимаю вашу клятву. Может быть, у вас есть какая-либо просьба, пока вы находитесь в заточении? Да, если можно, прошу, принесите мне чернила и бумагу. Хорошо, ваша просьба будет исполнена. Уведите арестованного! — крикнул Керенский в закрытую дверь. В дверь постучали. Получив разрешение, вошел охранник и вывел из комнаты генерала, чтобы снова отвезти его в камеру под номером 59.